Глава восьмая. Мы вышли на тропинку, скрытую зарослями, а через пару минут я увидел здоровенное дерево. Также я заметил, что небольшое пространство, в котором мы оказались, закрыто от посторонних глаз кустарниками и более низкорослыми деревьями. Где-то жутко выли твари, будто чувствовали скорый прорыв. Да еще срывался дождь, оставляя мокрые следы на земле, отчего в воздухе пахло свежестью и прибитой пылью. «На самом деле все не так, как ты думаешь». Длинноволосый посмотрел на меня, а я понял, судя по его взгляду, что он очень напуган. «Нет у меня желания втираться к тебе в доверие. Хочу лишь предупредить. И хочу свалить из этой клоаки, в которую я попал». «Хорошо, допустим, поверил. Что за клоака?» Странно, но парень, похоже, говорил правду. Я интуитивно чувствовал это. «Мы с Ершовым здесь не просто так». «Да что ты вокруг да около ходишь?» Не выдержал я. «Говори конкретней». «Когда мы брали заказ», — затараторил длинноволосый блохин, — «я думал, что сколочу состояние и уйду от дел. Хватит с меня уже грязной работы, сыт по горло. Но подробности стали известны недавно. И когда я узнал детали этого безумия, послал их к черту. Я на такое не подписывался». «Покушение на меня готовите?» «Понимаю», — процедил я. «Да и не собирались», — печально улыбнулся длинноволосый. «Это Бычков, сучий потрох, втерся в нашу компанию. И как увидел тебя, решил нас натравить. Обещал много денег, но основную миссию никто не отменял». «Что за миссия и кто заказчик?» Напрягся я. «Наконец мы подбираемся к сути». Блохин побледнел и начал отмерять шагами зеленую лужайку передо мной. Да он же в панике. Наконец длинноволосый собрался и начал выдавливать слова. «Заказчики мы не видели, а цель — заложить...» Длинноволосый не договорил. В стороне раздался какой-то чужеродный треск, а затем череп блохина разлетелся на части. На землю упало уже обезглавленное тело. Ух ты ж, блядь. Я почувствовал мощный выброс адреналина и тут же включил замедление времени. Это меня спасло. Кое-как увернулся от еще нескольких шаровых молний, они упали прямо за мной и затрещали, растекаясь энергетическими блинами по земле, пытаясь дотянуться до меня своими щупальцами. На всякий случай я поставил на себя тройной щит и вышел на видное место. «Ну уже, давай!» Я внимательно смотрел по сторонам, пытаясь вычислить следующий прилет чего-нибудь убийственного, но так и не дождался. «Ушли, гады!» На мое плечо села искра. За то время, пока я старался выжить, она уже успела вылететь и оценить обстановку. Конечно, мой питомец стал быстрее. А может, это ее новая способность, которую не дал мне рассмотреть тот, кто лежит под тем деревом. Вообще ничего не заметила. Попытался узнать я подробности у своего крылатого разведчика. «Их было двое», — вкратце рассказала искра. «Но рассмотреть не получилось. Мне кажется, что они увидели меня и тут же спрятались». «Странно. Как эти злые дни могли тебя засечь?» — задумчиво спросил я. «Ты же невидимкой была». «Это и настораживает», — ответила искра. «Получается, что они могут видеть скрытые объекты». «Очень интересные вещи говоришь», — признал я. «Еще раз спасибо, искорка». «Да, не за что», — махнул крылом искра. «Если что, зови. Буду только рад помочь». Конечно же, я тут же разбудил Дикого, нашел его небольшой домик недалеко от казармы и громко постучал в массивную дверь, обитую железом. Раздался звук замка, и я увидел на пороге возмущенного опухшего наставника. Судя по сонному взгляду, которым он одарил меня, из его уст должна была вот-вот вылететь матерная тирада, а кулаки уже сжимались, чтобы дать в лицо. Но когда Дикий услышал, что убили одного из его учеников, тут же зашевелился Одеваясь на ходу, он вышел за мной. «Бля, что у вас за группа такая, одни неприятности?» Дикий был на взводе. «Показывай труп». Мы вышли на лужайку, но тела не было. Эти уроды успели забрать его. Решили перестраховаться. Сделал я выводы. Некроманты ведь могут допросить тело. «Понятно», вздохнул Дикий. «Судя по тому, что я увидел, кто-то хорошо замел следы. Почти». Он достал фрагмент черепа, застрявший между веток густого кустарника. «Сейчас вспомню». Наставник закрыл глаза, пробормотал заклинание, которое я очень хорошо знал, а через пару минут посмотрел на меня. «Его тела нет в этом мире», — ответил он. «А памяти с такого кусочка не выжмешь. Труп, скорее всего, уже выкинули за купол. Кстати, откуда били и кто это? Из курсантов?» «Судя по всему, лупили вон оттуда». Я показал на заброшенное, заросшее одноэтажное здание на холме. «А это один из блохиных». «Сука!» Наставника вдруг накрыло. Он взъерошил руками волосы. И это накануне приезда всей этой проверки. Блохины, скорее всего, будут в ярости. «Что? Блохины в ярости?» Криво усмехнулся Дикий. «Да я быстрее поверю, что земля плоская, сопляжу я. Одни из тех, кто боится даже своей тени. Я об этом меньше всего переживаю. Меня беспокоит сам факт исчезновения студента. Накануне приезда людей из столицы. Будет много вопросов. И к вам тоже, поверьте. Ершов, не произноси при мне этой фамилии, иначе прямо сейчас врежу». Вскипел Дикий и приставил к шее ребро ладони. «Уже вот где все его грёбаные адвокаты и истеричные родственнички». Оставалось поражаться выдержке Дикого. Как он справлялся с таким давлением извне? Загадка. Да и ректор ведь тоже, скорее всего, наезжал. Будь здоров. В общем, наставник наш себя в обиду не даст. И еще, никому не трынди об этом, понял? Дикий внимательно посмотрел на меня. «Ты ничего не видел и не слышал. Завтра на планерке его не досчитаемся, вызовем поисковиков. Стандартная схема. Пусть землю роют. А теперь возвращаемся к своим спальным местам. Завтра у вас будет насыщенный день». Утро четверга встретило нас густым туманом. Видимость 1,5 метра. С учетом этого завывания тварей за куполом добавляли жути в общую картину. Пробежку Дикий заменил занятиями на площадке. Там он, на удивление, поставил такие нормативы, что даже Артем справился. Что уж говорить о девчатах, красотки. А вот Гриша, отжавшись положенные 40 раз, на турнике сдал. Уже на 8-е подтягивание из 10 начал извиваться, словно червяк на крючке. «Вот сам бы он попробовал так, а то командовать только и может», – закряхтел Гриша. Григорий сказал негромко, но Дикий услышал его слова. Подошел, скинул куртку и отогнал от снаряда. А затем прыгнул на турник и, не напрягаясь, подтянулся 20 раз. «Попробовал, но доволен?» Уставился он на покрасневшего Гришу. «Тебе еще сверху 5 раз. За разговорчивость». Я поймал жалобный взгляд Гриши и пожал плечами. «Ну что я могу сказать? Сам виноват». После сдачи нормативов у нас была перекличка, на которой наш наставник выяснил, что не хватает длинноволосого блохина. Мы пошли завтракать, а Дикий писать бумагу ректору. И, как он сказал, вызывать поисковиков. Да к тому же группу усиления на случай предстоящего прорыва. Я заметил, как ребята напряглись после исчезновения одного из нашей группы. А вдруг и дальше кто-нибудь пропадет? Почти все угрюмо молчали и смотрели в свои тарелки. Кроме 3 злыдней. Когда мы устроились на столик, к нам подсел сам его величество Ершов. Притащив свой стул, он поставил его спинкой вперед и облокотился. «Ну что, как дела, дракончик? Еще не писаешься от страха при моем появлении?» «А можно без оскорблений?» – буркнула Аня. Настроение у нее сегодня было скверное. «Бабам слова не давали!» – рыкнул он в ее сторону. «Придурок, еще раз ее оскорбишь и спепелю!» – ответил я. «Или превращу в ерша с хрустящей корочкой!» «О, да ты мастер языком чесать!» «А перед этим вызову тебя на дуэль!» – закончил я. «Даже так?» Ершов окинул оценивающим взглядом Аню, затем Лену и усмехнулся. «Да, ради таких тёлочек я бы тоже всех на дуэль приглашал». «Они не тёлочки, сучёныш, а графини», — выдавил я. «В общем, два раза не повторяю». «О-о-о, полегче», — выставил вперёд ладони Ершов и поднялся. «Кстати, в ваших рядах убыло», — добавил я, когда амбал собрался уходить. «Блохина одного нет». «Он уже давно не в наших рядах», — вроде спокойно ответил Ершов, а все равно глазки забегали. «Ну вот Дикий поехал на лицевую не просто так», — намекнул я ему. «Зря ты влез сюда, драконов. С каждым словом ты делаешь себе только хуже». Ершов отодвинул со скрипом стул. «Учти, это наш последний разговор». «Хочешь покончить жизнь самоубийством?» — продолжил я. «Интересное решение проблем, но тоже принимается». Лена прыснула со смеху. «Ой, извините». А Ершов очень тяжелым взглядом посмотрел на нее. «Увидишь, какое решение проблем я тебе скоро устрою», — прошипел он мне. «Я уже сыт твоими пустыми угрозами». Отмахнулся я от него, как от мухи. «Лучше принеси к нам десерт. Официантом ты был более дружелюбней». Ершов ничего не ответил, сорвался с места к своему столику в дальнем углу и начал оттуда мрачно пялиться на нас. «Не обращайте внимания, дамы», — ответил я. «Озлобленность — признак скудоумия. Таких жалеть надо». «Вот как раз и не надо». Глаза Ани метали молнии. «Таких бы в тюрьмы сажать». «А перед этим изрядно всыпать плетей 20, буркнула Лена. «Увы, тюрьмы таких только портят», — вздохнул я. «Попал туда злодеем, а выйдет каким-нибудь маньяком». А затем обратился к Дмитрию. «Кстати, Гриша, ты чё весь обед молчишь? Анекдот хоть бы рассказал девушкам». «Так я это устал после этих чертовых нормативов», — пробурчал он. «Надо поспать немного». «Ну, Гриша в своем репертуаре, как бы ни старался, ни пыхтел, но лениться так и не отвык». После завтрака у каждого из нас появилось личное время. И я подошел к Ане, которая гуляла во дворе. «Анют, подожди», — обратился я к ней, но она отвернулась от меня. «Ань, ну хватит дуться», — догнал я Анютку и поймал за локоть. «Да я не дуюсь», — отдернула она мою руку. «Давай поговорим». Преградил я ей дорогу. Аня вздохнула. «О чем разговаривать? Что с тобой происходит, например? Ты сама не своя эти два дня». «А ты разве сам не догадываешься?» Аня с болью в глазах посмотрела на меня. «Так, пойдем где-нибудь сядем и поболтаем. Идет?» «Ну, хорошо», — кивнула Анюта. «Я знаю одно тихое местечко». Мы зашли за госпиталь и прошли по тропинке в лес. И, наконец, я увидел небольшую лужайку, окруженную густыми кустарниками. «Идеальное место и не придумаешь». Я сел на газон и похлопал рядом с собой. «Присаживайся, разговор, видимо, назрел». «И о чем беседовать будем?» – нахмурилась Аня. «О наших с тобой отношениях», – ответил я, улыбаясь. «О, а у нас есть отношения?» – удивилась она. «Ну, не ерничай, я серьезно». «Я не маленькая», – вскипела Аня. «Все понимаю. Я некрасивая, она красивая, все просто». «Ты очень красивая». Я пригладил рукой ее светлые локоны. «И очень мне нравишься. Просто у меня есть принципы, Я не сплю с теми девушками, с которыми работаю». «Да к черту принципы! Я хочу тебя!» – ответила Аня и прыгнула сверху, впившись в меня губами, сочными и сладкими. А я не смог оторваться, понимая, что этот принцип мне точно придется нарушить. И следующие полчаса были незабываемыми для нас обоих. «Кстати, спасибо, что заступился за меня во время завтрака», – ответила Анюта, застегивая форму. Она сияла, словно солнце. Хмурости не осталось и следа. «Мне было очень приятно». «Я не мог иначе», – пожал я плечами, надевая брюки. Внезапно в сторонке я услышал знакомое хихиканье. «Забавно». Искра подлетела к нам, и Анюта засмеялась. «Ты что, подсматривала за нами?» Аня, удивленно улыбаясь, смотрела то на Искру, то на меня. «Она все это время была рядом?» «Любопытная она у меня очень. Ага». Кивнул я и погрозил пальцем дракоша. Питомец тут же нырнул в пространственные карманы, захихикал уже у меня в голове. Когда я возвращался в казарму, увидел Дикого, который был совсем не в настроении. Он матерился на каких-то людей в синей спецодежде, находясь возле портала на нулевой уровень. «Что-то случилось?» – подошел я к ним. «Иди, куда шел!» – огрызнулся Дикий. «Ну ладно, может, это и к лучшему. Светить такими навыками из родного мира, создавать в головах людей лишние вопросы. Я узнал у техника, что кто-то сломал общий портал, и теперь куча людей вместе с группой боевых магов ждут по ту сторону и не могут попасть сюда. Понятно, что это часть пока туманного для меня плана. Ни Аня, ни Искра не смогли прочитать, что творится в головах у этой злобной троицы. Хорошо, злые дни подготовились, это точно. Я дождался, когда никого рядом не будет, затем подошел к порталу и взглянул на структуру магическим зрением. Перед глазами раскинулась схема. Через пару минут я выявил обрыв питания и залатал его. На полчаса работы хватит, а там починят. Чуть позже вся наша группа собралась на площадке перед лагерем. Пришел черед следующего занятия. Несколько лавочек, а чуть дальше строение, очень смахивающее на ринг, только увеличенные раза в два, подчеркивали зону спарринга мешки с песком, между которыми были натянуты цепи. «Добрый день», – поздоровался со всеми Чен, появившись перед нами в белом кимоно. «Сегодня будет очень информативный и важный для каждого из вас урок. До обеда я расскажу вам о разломах, подземельях, тонких местах и вкратце о тварях, что обитают наизнанке. Вкратце, потому что каждая изнанка уникальна, и монстров просто огромное количество. Из года в год бестиарий Академии пополняется новыми видами, которым нет конца. Затем прервемся на обед, после которого начнутся спарринги. Да, кстати, вторая тема сегодняшнего комплексного урока – внутренняя энергия и ее использование в боевых искусствах». Информации было много. Девчонки даже умудрялись что-то конспектировать. Я же слушал Чена, подмечая каких-то новых существ и тут же сравнивая их с монстрами родного мира. Благо, что достаточно походил в подземелья и поучаствовал в отлове тварей всех мастей. Работал как одиночкой, так и в команде. Поэтому, когда я услышал какую-то знакомую историю об очередном удачном или провальном рейде, улыбался про себя и на автомате вспоминал случаи своей прошлой жизни. Так, когда Чен заговорил о том, как группа истребителей застряла в подземелье, я вспомнил один из походов, когда я был еще магом среднего ранга. Тогда завалило половину пещеры из-за детонации магматического голема, которого мы успешно уничтожили. Дня три искали выход. И когда уже совсем стало туго, набрели на горную реку, выплыв наружу. Помню, как увидели дневной свет, который слепил нам глаза. И радовались ему, как дети. Следом Чен начал рассказывать о разломах. «Мастер Чен, а что такое манок?» Поднял руку Ершов и бросил в мою сторону мимолетный взгляд. «А, манок, хороший вопрос», – одобрительно закивал Чен. «Артефакт, притягивающий тварей, который устанавливают, чтобы очистить изнанку от живности перед строительством рудников. Если уровень монстров низкий, хватит и 3-4 магов-середнячков. А когда изнанка 3-4-5 уровня собирает группу сильных магов, ставит заслоны, делают специальные коридоры для отстрела тварей. Ну, как-то так. Но этот артефакт применяли и во зло. Был у нас такой Ромк-кожедуб. Создал прорыв, использовав как раз манок. Но это пока для вас лишняя информация. Усвойте сначала базу. Посетите библиотеку Академии». Наконец Чен выдохся и посмотрел на меня, предложив сделать большой перерыв. Пользуясь паузой, я начал размышлять о странном вопросе Ершова. Что означал его взгляд? Такие ублюдки никогда просто так языком не треплют. «Я тоже пока ничего не понимаю», — ответила Искра. «Пойду-ка пороюсь в архивах». И исчезла на время. После обеда мы вновь собрались на площадке, где мастер уже стоял с несколькими палками. Он толкнул речь о боевых искусствах и о том, что сейчас их в чистом виде осталось мало. В основном прижились их комбинации, которые помогают в критических ситуациях. К тому же подчеркнул, что важно знать не только куда бить, но и как бить. А затем мы перешли к практической части. «Итак, сейчас вы разобьетесь на пары и будете биться друг с другом. Пока кто-нибудь из пары не поднимет руку вверх, это будет означать остановку боя». Как же я мог упустить такую возможность? «Можно мне с Ершовым?» – поднял я руку. «Почему бы и нет?» – ответил Чен и спохватился. «Еще один нюанс. Сейчас мой помощник оденет каждому на запястье антимагический браслет, который не позволит применять магию». Вышел какой-то насупленный парень, начиная обходить каждого из нас и защелкивать что-то напоминающее серебряные кольца. Словно бальзам на душу. Я заметил, как Ершов скорчил кислую мину. Мах-то он сильный, а вот в драке, видимо, не очень уверен. Ну что ж, поглядим, из какого ты теста, и Ерш задиристый. Мы вышли на ринг, и Чен подошел к нам. «Будете биться с палками или без них?» «Без», — ответил Ершов, и я тоже кивнул. Не успел я встать в стойку, как из амбала понесся словесный понос. «Под орех тебя разделаю!» – начал куражиться он, разминая плечи. «Сейчас ты ответишь за все свои слова!» Выговорился, а теперь извини, будет неприятно. «Ты не охренел? Неприятно!» – удивился амбал. «Да, неприятно. Воспитывать тебя буду». Ершов так и не понял, что произошло. Я выкинул руку вперед и ударил по трем точкам в районе груди, после чего он упал на колени и начал хватать ртом воздух. Я уже ждал его в другом углу. «Ты труп!» Засопел он и встал в стойку, попытался зажать меня в углу. Я вышел из-за подни, но он выкинул в последний момент руку и задел вскользь правую скулу. «Будет мне уроком». «Никогда нельзя недооценивать противника». «Ну что, получил ответку?» – обрадовался Ершов. «Воспитатель!» Но он не договорил. Я тут же сократил дистанцию и, сделав обманный финт, пробил ему в нос. Ершов потерялся. «Ну, как тебе воспитание?» «Это за все твои гнилые словечки», – бросил я ему в лицо. «Ну все, тебе храна!» Вытер он кровь, сочившуюся из разбитого носа, и смахнул ее на песок ринга. «Надо быть осторожнее и внимательней». Я сконцентрировался, вспоминая все то, чему меня учил мастер Якомото. Этот дурило опять пошел в атаку, и я пропустил его мимо себя. А затем три точки, теперь уже на спине. «Ах!» Закашлялся Ершов, припадая на колено. «Останавливаем бой?» Спросил его Чен, бросая в мою сторону удивленный взгляд. Противник покачал головой, мол, нифига. «Ты пожалеешь!» Ершов вновь вытер кровь из носа, а затем снова ринулся в атаку. Решил меня немного обмануть. Наивный. Он провел пару-тройку ударов, а затем стало понятно, что это затевалось ради одного мощного удара. Его кулак полетел мне в висок. Небольшой наклон в сторону, затем серия в корпус, следом, пока не очухался, удар в печень. Ершов скривился от боли и попытался связать меня, навалившись всей массой тела, а я, немного сместив центр тяжести, перекинул его через себя. Гора мышц упала на пыльные доски и не двигалась. Ершов был в нокауте. И тогда я подошел и поднял его руку вверх. На что Чен, улыбнувшись, закивал головой и сделал пометку у себя в блокноте. Когда я уходил с ринга, он обратился ко мне шепотом. «Алексей, вы меня и тут удивили. Откуда знаете технику трех пальцев?» «Один из наемников научил», — улыбнулся я. «Так этому учится полжизни. Вы знаете, я очень быстро все схватываю. Пожал я плечами». Ершова привел в чувство местный лекарь, который как раз и дежурил неподалеку. Амбал пришел в себя, посмотрел на меня кровавой физиономией, скорчив ее от гнева, и поплелся на скамью. После того, как с ринга убрали кровь, начали выходить следующие пары. Аня ожидаемо вышла против Лены, и они отколошматили друг дружку палками. Хотя, не спорю, было эффектно. Причем победила Анюта. Интересно, откуда она знает единоборство? Затем Артем встал против Гриши. И мой дальний родственник выиграл. Все-таки тренировки с Тихоном ему пошли на пользу. Затем Света и Даша подрались на кулачках до первой крови. Победила Светлана. А потом еще три боя, два из которых отличались повышенной жестокостью. Оно и понятно. В них участвовали Бычков и Блохин, которые победили, буквально избив несчастных парней. Было где-то около 5 вечера, когда Чен пожелал нам отличного полноценного отдыха, а затем покинул площадку. Ужин проходил в спокойной атмосфере. То ли Ершов понял, что я не так прост, то ли парни готовились к какой-то диверсии. Ну вот, они поели, в процессе что-то бурно обсуждая, а затем свалили из помещения столовой. Надо бы проследить за ними. «Услышал и буду осторожнее, да», — отозвалась искорка и вылетела в призраком в открытое окно. Дикий был прав. Народу набежало, яблоку негде упасть. Я даже заметил парочку репортеров, среди которых увидел Рыбкина. «О, Рыбкин, привет, дружище!» Помахал я ему, и тот, округлив глаза, оперативно потерялся в толпе. «Боится, значит, уважает». «Может, прогуляемся?» Мурлыкнула возле моего уха Лена. «Почему бы и нет?» Ответил я. Мы направились подальше от казармы, слушая шум ветра в кронах деревьев и вдыхая запах цветов, прилетающих с поля. «Ой, мне нужно пипи, я сейчас», — улыбнулась Лена, затем попыталась зайти в ближайший туалет, но тот был заперт. Недолго думая, она скрылась в кустарнике неподалеку. Ждал я ее чуть дольше обычного. «Лен, ты скоро?» Окликнул я девушку. «Ну же, идем!» Раздался знакомый мужской голос. Из кустов показался Ершов, который вел за волосы испуганную Лену. На ее шее я заметил металлический ошейник. «Да отпусти меня, сукин ты сын!» Кричала Лена и тут же получила в ответ сильную пощечину. «Заткнись, стерва!» Рыкнул на нее Ершов. «Оставь ее в покое, слышишь?» — крикнул я. Давай решим это между собой, как мужчина». Ершов моргнул. Точно не мне. Кому-то, кто стоял за спиной. «Красиво излагаешь», — ответил он, ухмыляясь. «Да вот некогда возиться с тобой». Черт не успел уйти в замедление времени. Сильнейший удар сзади опрокинул меня, а затем и я почувствовал на шее неприятный холодок от металла антимагического ошейника. «А теперь каково тебе, а?» Я почувствовал еще один удар в голову, и перед глазами все поплыло. Затем меня привязали к столбу, брату-близнецу такого же, как и возле казармы, лицом к лесу. Я еще раз получил сильный удар в голову от Бычкова. На секунду потерявшись, я разлепил веки и увидел перед собой каменное лицо Ершова, глаза которого лихорадочно блестели. «Ну, а теперь, сучка, это тебе за твой смех!» Ершов повернулся, резко вскинул руку, в которой оказался пистолет, и выстрелил в Лену. Пуля прошила грудь девушки, и она упала на землю. Тут же под ней начала растекаться лужа крови. «Нет!» – закричал я, рванувшись вперед, и Бычков ударил меня в челюсть. «Оставь его!» – крикнул Ершов. «Пора сматываться!» Вот он и третий участник. «Я запер всех, кого мог!» – прибежал Блохин, опасливо косясь на раненую Лену. «Те, кто прибыли, закрыты в двухэтажном доме». «Отлично!» – злорадно рассмеялся Ершов. «Почти все по плану». «Где мой питомец?» – прохрипел я, сплевывая кровь. «Какой питомец?» – наигранно удивился Ершов. «Не знаю ничего». Внезапно впереди раздался мощный взрыв, да такой, что земля под ногами содрогнулась. «Слышишь?» Злобно оскалился он. «Скоро все закончится для спецназа. Этого лагеря и всех, кто здесь находится, просто не станет. Как и тебя». «Зря ты выстрелил в Лену», — усмехнулся я. «Теперь тебе точно не жить». Ершов еще громче рассмеялся, а затем подошел ко мне вплотную. Достал знакомый мне каплевидный прибор и нажал на одну из кнопок. Впереди начало формироваться зеркало перехода. «Я-то буду жить, драконов!» Довольно улыбаясь, ответил Ершов. «А вот ты!» Пытаясь справиться с тугим узлом, я бросил взгляд на въездную дорогу в наш лагерь. Раздался еще один мощный взрыв. Земля на том месте вспучилась и резко осела. А затем я услышал громкий писк. И еще один. Из образовавшейся воронки начали выползать твари, которых я еще не видел».